наличники простые, под камень, без выкрутасов. Заборчик перед фасадом выкрашен веселенькой желтой краской. В палисаднике среди цветов и крыжовника прохаживался с тяпкой дед Лука. Он держал ее вертикально, на манер копья, а глаза прикрывал ладонью и был похож на Илью Муромца. Догадавшись, что это Иванова машина, дед подхватился и с тяпкой наперевес бросился отворять ворота. «Здорово, сэр Баскервиль!» — радостно заорал Карелин, лихо въезжая во двор. Тут же в дальнем углу загремела цепь, и грозный лай оглушил всю округу. «Суджа, не узнаешь!» Баскервильская псина вдруг перестала лаять, воззрилась на Карелина и, признав, помахала хвостом. «Ваньша приехал», — бормотал старик, обнимая Карелина. Глаза у него были на мокром месте. «Да ты что, дед? Что случилось? Помирать, что ли, собрался?» «Скоро мы здесь все сдохнем собачьей смертью», — сердито отозвался дед Лука. «Помоги ворота закрыть, да пошли в дом. Тут такая новость, что на ходу и не расскажешь». На малом огне посипывал чайник, на столе под полотенцем доходила заварка. «Завод у нас собираются строить», — сказал дед Лука и посмотрел Карелину в глаза. «Нефть будут перерабатывать на бензин». Лицо Карелина омрачилось. «Ни хрена себе!» — протянул он. Дед разливал чай. «Кто строит?» Карелин взял чашку. «Шут их знает. Купили какие-то проходимцы, наше районное начальство, и теперь проталкивают проект в Сретенском». «А ты ничего не путаешь?» — с сомнением спросил Карелин. «Ведь этого не может быть. Здесь же люди живут, и Филиппова рядом, в 4 километрах, а там народу треть города. А вот завтра узнаешь, путаю я или нет. Ты как раз в аккурат приехал. Поутру будут у нас гости, районные шишки и фармазоны заезжие. Они тебе все разобъяснят, распишут». Карелин задумался. Быстрого возвращения в Москву, как он и предполагал, не получалось. «Здесь придется задержаться и не на один день». Прихлебывая чай, Карелин позвонил по сотовому в Москву, расспросил Грачева о делах, дал инструкции и велел постоянно информировать о происходящем. «Вот за этим я тебя и вызвал. Помощь твоя нужна. Берешься помочь нам?» — спросил дед Лука. «Да уж куда денешься?» — усмехнулся Иван. «Вот и пистолет сгодится. Сохранил наш тайник?» «Хорошо, что помнишь. Пошли в гостиную, открою я тебе его», — тихо ответил дед Лука. Гостиная была залита солнцем. В углу блестела кафелем печка. Робко играли густо-коричневым лаком стол и старинные стулья. Керосиновая лампа из темной бронзы, переделанная в электрическую, радостно отсвечивала матовым стеклянным абажуром. И даже выцветшие от времени обои казались нарядными и праздничными.